закономерен вопрос, какое отношение имеет энергетическое поле человека к интересующей нас проблеме этноса и этногенеза. Для ответа на него вспомним, что в основе этнического деления лежит разница поведения особей, составляющих этнос. Поэтому нас интересует прежде с другом, то немедленно возникает целое, очевидно, имеет физический смысл. Скорее всего, здесь мы видим одинаковую вибрацию биотоков этих особей, иными словами, единый ритм, частоту колебаний. Именно он воспринимается наблюдателями как нечто новое, непривычное, не свое. Но как только такое пассионарное поле возникло, оно тут же оформляется в социальный институт, организующий коллектив пассионариев, общину, философскую школу, дружину, полис и так далее. При этом охватываются особи не пассионарные, но получившие тот же настрой путем пассионарной индукции. Консорция преображается в этнос, который при расширении покоряет политически или морально другие этносы и навязывает им свой ритм. Поскольку ритм накладывается на иные ритмы, полная ассимиляция не происходит и возникает суперэтнос. При сочетании данного ритма с другими, теоретически, может возникнуть либо гармония, когда фазы колебания идут в унисон, либо дисгармония, своего рода какофония. В первом случае идет этническое слияние, ассимиляция. Во втором – нарушение ритма одного или обоих полей, что расшатывает системные связи и ведет к аннигиляции. Нарушенные структуры не поддаются длительной эволюции. При упрощении они выделяют свободную энергию, рассеивающуюся в пространстве, и сами аннигилируются. Значит, лимит эволюции этнических структур – некрогенез. В социальной форме движения материи таких ограничений нет. Лимит прогресса неизвестен и вряд ли существует. Лишь сопряженность обоих типов эволюции в процессе линейного времени ограничивает возможности спонтанного движения, направленного в необоримая сила. На людей, как особей вида Homo sapiens, и как на все организмы биосферы, влияют физические силы. Но если тепловые или электромагнитные флуктуации ощущаемы на уровне организмов, то интересующие нас биохимические факторы поддаются описанию только на популяционном уровне, то есть на уровне этносов. Хотя они проявляются в поведении отдельных людей, но только эмпирическое обобщение широкого круга наблюдений позволяет дать дефиницию, необходимую для понимания процессов этногенеза, а также связи этнических феноменов с биосферными. Для начала отметим один несомненный факт. Неравномерность распределения биохимической энергии живого существа биосферы за длительное историческое время должна была отразиться на поведении этнических коллективов в разные эпохи и в разных регионах. Эффект, производимый вариациями этой энергии, как особое свойство характера людей, мы называем пассионарностью, от латинского слова «пассио» – «страсть». Пассионарность – это характерологическая доминанта, необоримое внутреннее стремление, осознанное или чаще неосознанное, к деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели, часто иллюзорной. Заметим, что цель эта представляется пассионарной особи иногда ценнее даже собственной жизни, а тем более жизни и счастья современников и соплеменников. Пассионарность отдельного человека может сопрягаться с любыми способностями – высокими, средними, малыми. Она не зависит от внешних воздействий. При разрушении толпу ибо большинство пассионариев находится в составе толпы, определяя ее патентность в ту или иную эпоху развития этноса.